Четвертый раскол 6. Поглотитель. Пролог. Сестра. Они встретились перед самым изменением, когда царство тьмы Мортиса озаряется солнцем, вдыхающим жизнь в мертвые земли. Две противоположности одного целого. Поглощающая тьма и созидающий свет. Брат и сестра, давно переставшие быть для друга семьей, несмотря на то, как их называли в мире смертных. Ты хотел поговорить? Я слушаю. Это я слушаю. Ты задолжала мне объяснение. На холеном и девственно чистом лице женщины промелькнуло недоуменное выражение, а вернее его имитация. Дочь, воплощавшая свет, уже давно забыла, что значит испытывать эмоции. Либо очень хорошо притворялась, но криво ухмылявшегося брата было не так просто обмануть. С чего бы? Не увиливай. Ты замкнула круг, когда помогла девчонке создать голокрон. Течение реки времени восстановлено. На этом нужно было закончить. Но ты сделала что-то еще, я чувствую. Тебя это не касается. С секунду брат сверлил ее полыхающим гневным взглядом, прежде чем усмехнуться и громогласно расхохотаться под грохот грома на медленно светлеющем небосклоне. Дочь поморщилась, в этом весь он. Всегда не мог обойтись без лишней доли театральности. Вот как, интересно, что на это скажет отец. Черты лица дочери даже не дрогнули, будто высеченные из мрамора искусным скульптором. Единственное, что выдало ее недовольство, это на миг сузившиеся зрачки, после чего она вновь заговорила, холодным и бесстрастным тоном. «Думаешь, он не знает? А если и знает, то ему не все равно? Думаю, ты шагаешь по очень тонкому льду, сестра». Тон брата вдруг стал серьезным, да и сам он как-то разом потемнел, заставляя женщину напрячься и сконцентрировать разрушающий свет в кулаке. «Даже не вздумай, день наступил, твое время прошло, а твое начинается, да, не думай, что если смогла обхитрить нашего папашу, сможешь провернуть то же со мной. Я слежу за тобой, сестра, неотрывно, и за твоей новой зверушкой, которая вот-вот сорвется с поводка. А, может, уже сорвалась?» Тающий в воздухе брат рассмеялся мерзким смехом, заставившим дочь укоризненно поджать узкие губы. Выродок. Впрочем, в чем-то он прав. В какой-то момент ощущать разящий свет стало значительно труднее. Видимо, процесс, запущенный стирателем, вошел в финальную стадию, и теперь кандидату предстоит вернуться к истоку, чтобы закончить начатое. Или умереть, пытаясь. Приземлившись на подставленное предплечье, фамильяр дочери ткнулся в него клювом и сладко вздрогнул, ощутив прикосновение ласковых пальцев к своим перьям. «Да», — сказала женщина, провожая взглядом таящие грозовые тучи на горизонте. «Мы хорошо справились, теперь осталось только ждать и верить». Дочь растворилась в воздухе, подобно сыну, разве что оставила в воздухе не тьму, а призрачный образ улыбки, унесенный теплым весенним ветерком в поднебесные дали. Дождавшись, когда последние отголоски ее присутствия померкнут, тот, кто втайне слушал разговор от начала до конца, показался наяву, шагнул из пелены задрожавшего воздуха и с интересом огляделся по сторонам, набираясь новых впечатлений и ища взглядом массивную твердыню крепости. А когда нашел, то замер, хищно раздувая ноздри и сжимая-разжимая кулаки. Цитадель Мортиса, исток сосредоточения равновесия в силе, чей хозяин уже знал о появлении незваных гостей в своей вотчине и терпеливо ждал, когда те соизволит нанести ему визит вежливости. «Готов, брат, всегда, тогда идем, пока детишки не прочухались. В этот раз они так просто не отделаются». Глава 1. Первые шаги в сумраке. 2000 дга. «И ты думаешь, Фаниус не добьется своего? Ты просто не слышал, как он говорил, Грег. Поверь мне, если кто и способен, то только он. Ох, прошу прощения, мастер Нагзил, я вас не заметил». «Ничего, Дерек». Увлекшись беседой, рыцари-джедаи едва не сбили с ног члена совета и поспешили скрыться за поворотом коридора, пока не нагорело. Нагзил проводил их ничем не выражающим взглядом, после чего вновь повернуться к закрывшимся дверям медитационных покоев. Туда, где минутой ранее скрылся светловолосый нескладный Юнлинг в сопровождении молодой наставницы Челактанки. Переломный момент. Сегодня его действия определят, сможет ли орден выстоять в предстоящей войне или падет окончательно. Враг, веками скрывающийся в тени, хорошо поработал. Разговоры, подобные тому, что Нагзил услышал от двух молодых рыцарей, все чаще наполняют коридоры храма. Сколько таких, подобных Фаниусу? Сотни, если не тысячи. Многие джедаи уже не скрывают своего недовольства политикой совета, и до момента, когда искра вспыхнет в полноценное пламя раскола, осталось совсем немного времени. и еще меньше, чтобы сделать последнюю попытку все исправить. Принес, не оборачиваясь на звук голоса сзади, Накзил вытащил из кармана небольшой голокрон, показав его двум подошедшим джедаям. Арейлен и Заган Саши обступили его так, чтобы со стороны никто не видел, что именно разглядывает тройка одних из самых уважаемых мастеров в храме. «Я все еще считаю, что это дурная затея», – ворчливо заметил Заган, пока пышущий любопытством Тилартой вертел в пальцах голокрон, в котором причудливым образом переплелись технические решения как джедаев, так и ситхов. «Вверять судьбу ордена в руки какого-то мальчишки, но никого другого на эту роль у нас нет», – мягко заметил Накзил, зная, что Заган знает это не лучше него и спорит просто по привычке. «Он единственный, чей уровень медихлориан достаточно низок, чтобы провести ритуал и не привлечь внимание врага. Эффект гарантирован?» – деловито спросил Рейлен, прежде чем возмущенно надувшие щеки Заган успел ставить ход слова. «Неизвестно. Я не до конца разобрался в механизме призыва, но его точно хватит, чтобы пробудить родословную мальчика, какой бы она ни была. Нам, по сути, останется только направлять силу. Остальное голокрон сделает сам. А если не выйдет, тогда...» Накзил медленно перевел взгляд на закрытые двери медитационных покоев. «Мы рискуем жизнью одного слабого джедая ради спасения остальных. Любая жизнь бесценна», — хмуро напомнил Заган, посмотрев туда же, куда и Келдор. «Но ты прав. Другого выбора нет. Либо так, либо смотреть, как эта крыса окончательно разрывает орден на куски. Когда начнем?» Как только Кара введет Джови в глубокую медитацию, Келдор прислушался к силе. «Уже скоро. Ты хорошо справился, Заган», — похвалил фыркнувшего старика Таларты, одобрительно прищелкнув клювом. «Девочка ни о чем не догадалась. Кхе, эта дурища за своими мыслями уследить не может, куда ей за чужими успеть. Я все обставил так, чтобы она сама додумалась до глубокой медитации. Благо, в одном, Накзил, ты был прав. Когда дело касается сосунка, девчонка готова на все ради него». На какое-то время заговорщики замолчали, цепко отлеживая обстановку внутри медитационных покоев и в пустующем коридоре. «Может, все же стоит позвать Кирана?» Накзил вздрогнул, услышав вопрос ухмыляющегося Загана. Даже в такой напряженный момент старик не изменял своей склочной натуре, решив подколоть Келдора, с которым со времен юнлингов был не в ладах. «Нет», — после паузы отозвался Накзил. «Я все еще не уверен, что ему можно доверять. Справимся сами». Вот так и заканчивается великая дружба. С шепотками за спиной по закоулкам храма, с показным сожалением вдохнул Заган, игнорируя взгляд хищно прищуренных глаз Таларты. На что Накзил, пусть и с трудом, но заставил себя промолчать. Сила подсказывала, что Заган мелет языком не со зла, а от волнения. Все же ритуал, который они трое собирались провести, недалеко ушел от техник ситхских колдунов, хотя и использовал в качестве топлива светлую сторону. «Начинается», — негромко сказал Рейлен, первым ощутив колебания силы в медитационных покоях. «Накзил, держитесь рядом», — велел напряженный Келдор, активируя раскрывшийся голокрон, вокруг которого начал сгущаться насыщенный серебристый туман светлой стороны. «Используйте все, что есть, вместе». Их было шестеро. Души, сбившиеся в плотный комок мыслей, болтавшиеся в безбрежных водах сна, пока вокруг рыскали хищные плавники поглотителей. Подобно всеядным падальщикам, они рыскали вокруг в поисках заблудших душ, чтобы пожрать все, что составляло их личности в прошлой жизни. И лишь когда от них оставались пустые кристально чистые оболочки, поглотители уходили. Точно такие же голодные, жаждущие чужой памяти, как и прежде. Души не знали, сколько длилась эта пытка, по крупицам стирающая из них все, что делало их самими собой. Если бы не поддержка друг друга, они бы давно растворились во сне, подобно другим. Но даже так никто из них уже не мог вспомнить свое прошлое, медленно тающее в небытии вопреки всем попыткам уберечь самое сокровенное от жадно чавкающих поглотителей. Пока однажды, в сплошной трясине отчаяния не забрезжил лучик света, слабый и тонкий, но такой манящий и желанный, что удержаться не было никаких сил. Воспряв духом, души потянулись на этот отголосок жизни, ведомые единственным из них, кто еще не забыл свое настоящее имя, тем, кто оказался сильным настолько, чтобы выдержать все пытки поглотителей и сохранить надежду, на свет которой, как мотыльки, однажды стянулись остальные пятеро. Ощутив их присутствие, лучик жизни в панике заметался и закричал, не зная, как вернуться туда, откуда пришел. Не надо, уйди, я боюсь, не кричи, я просто хочу вспомнить. Хор слабых голосов на фоне единственного, кто помнил свое имя, прозвучал блекло, но все же ощутимо, чтобы привлечь внимание тех, чья неутолимая жажда мгновенно заставила изменить курс к источнику столь желанной памяти. В последний раз, прошу, отпусти. Лучик света в отчаянии заметался в сжавшемся кольце душ, еще сильнее тревожа сон и привлекая к себе все новые тени, разочарованно взвывшие, когда самая проворная из них успела первая и с рычанием запустила зубы в болезненно закричавший кластер душ, прежде чем провалиться с ним и лучиком в мир за гранью. Там, где вступали в силу совершенно иные законы, позволившие обрести жизнь тому, чей голод впервые с начала времен ненадолго утих, поглотив единственного, носящего имя. Поглотитель открыл глаза и сделал первый вдох, а оказавшиеся в сумраке его подсознания души затихли, не в силах что-либо противопоставить сковывающему их ужасу от близости альфа-хищника, обретшего полноценный разум. Само понятие времени для тех, кто мертв, превращается в нечто иное, аморфное и неопределенное. Никто из них не мог сказать, как долго они блуждали в бесконечности сна, но именно первый сумел облачить свои мысли в слова, оттого и назвался так, чтобы выделить себя среди остальных мыслей, в страхе жмущихся к нему в поисках защиты и утешения. Сейчас, в миг отчаяния, именно шанс на новое имя позволял ему оставаться в сознании, не позволяя скатиться в пучину отчаяния, подобно другим душам. «Меня кто-нибудь слышит?» – одинокий голос, эхом прозвучавший в завесе сумрака чужого подсознания. Отлично от сна, чужое подсознание воспринималось первым как нечто осязаемое, настоящее. Не видя себя и других, он все же осознавал вокруг себя присутствие чего-то гнетущего и хаотично движущегося. Разум первобытного хищника, осваивающийся в новом теле, застыв от своей неслыханной дерзости и храбрости, первый выждал еще какое-то время, но поглотитель не нападал. Кажется, ему и вовсе не было дела до горстки потрепанных душ на границе своего разума. Сожранная личность единственного, помнившего свое настоящее имя, заняла поглотителя настолько, что тот полностью сосредоточился на мире живых, позабыв об остатках выжившей добычи, прячущейся на подкорках своего подсознания. Чуть осмелев, первый поднял голову и вновь обратился к клубящейся равнодушием пустоте. «Кто-нибудь, я здесь!» Женский голос, дрожащий от страха и пережитого ужаса. Первый потянулся к нему, к ней, и ощутил неимоверное облегчение, ощутив ответный импульс тепла и заботы. Пусть они не видели друг друга, но могли ощущать близость, слышать, даже чувствовать прикосновение. Единственное, что до сих пор удерживало их вместе и не позволяло заблудиться в сумраке разума поглотителя. «Буду звать тебя вторая», — решил первый. «Та, кто обрела голос после меня, помоги разбудить остальных». «Зачем?» — тоска и вялая обреченность в голосе. Первый ничего не мог противопоставить им, однако малая часть его личности, оставшаяся нетронутой поглотителями во сне, содержала ту искорку упрямства, что не позволило поддаться апатии остальных и заставляло бороться за право существовать. Здесь, сейчас, по крупицам отвоевывая понятие времени у сна и сумрака поглотителя, кажется, окончательно освоившегося в новой оболочке. Чтобы жить. Зачем? Чтобы помнить. Я не хочу помнить. Это больно. Пусть лучше все закончится. Нет, я не позволю. Почему? Потому что, робкое прикосновение, вера, надежда, мольба, ты нужна мне, вторая, два удара несуществующих сердец, вибрации, пронзившие нервы и давшие толчок к пробуждению остальных, один за другим они начали подавать голос, связанные прочнее других, третий с четвертым, и осторожный пятый, выжидавший до последнего, прежде чем тихо поинтересоваться, где они оказались. Не знаю, отозвался первый, все еще тонущий в ласке и нежности льнущий к нему второй, кажется, не только нашедший причину жить, но и давшую таковую ему самому. Но, кажется, поглотитель не слышит нас, иначе, мы бы все уже были сожраны. Но я все еще чувствую его, возразил пятый, не понимаю, сейчас важнее другое. Оправившаяся от захлестнувших ее чувств вторая усилила голос, обращая на себя внимание остальных. Что будет, если поглотитель полностью переварит память носящего имя и решит приняться за нас? Иван, тихо сказал третий под согласное бормотание четвертого. Его звали Иван, я помню. Да, мрачно согласился первый. Он помогал мне не спать, и мне. Один за другим бестелесные голоса повторяли эти слова, как молитву, оплакивая того, кто помог им не раствориться во сне, душу, сплотившую их в единый кластер и не позволившую стать кормом алчных поглотителей, умершую, чтобы они могли жить. Но теперь его нет, резко, как отрубил, сказал первый, заставив остальных вздрогнуть в страхе. Поглотитель сожрал то немногое, что от него осталось. Теперь нам самим придется заботиться о себе. Как, кажется, этот вопрос произнесли все вместе, в унисон. Хотя здесь, в сумраке, любое слово казалось сотканным из сонм эхо повторяющих друг за другом голосов. Для начала понять, как выбраться. Не знаю, как у вас, а у меня все дрожит от близости этой твари. Души на какое-то время примолкли, трепеща от ощущения присутствия сыто урчащего альфа-хищника, медленно переваривающего личность Ивана, чей крик агонии до сих пор звенел в окружающем сумраке, наполняя его безнадежностью и невыносимой болью, ударами электрического тока пронзающей сущность кластера. Первый не знал, сколько времени прошло в этом гнетущем молчании, но в какой-то момент давление разума поглотителя усилилось. «Ближе ко мне, не засыпайте», — взревел первый, всем нутром чувствуя, как пробуждается сущность альфа-хищника. К счастью, это длилось недолго, и он вскоре снова успокоился, оставляя жмущиеся друг к другу в пустоте души плакать от отчаяния и обреченности. «Он не оставит нас», — хрипло констатировал первый, уже привычно выразив всеобщие мысли. «Не упокоится, пока не сожрет всех. Надо что-то делать», — вторил ему пятый, чей голос истончился до комариного писка. «Долго мы так не протянем. Вот только сказать куда проще, чем сделать. В месте, где отсутствует само понятие пространства, а время – субъективное понятие для каждого, трудно согласовать свои действия. И все же души попытались. Начали понемногу тянуться мыслями прочь от поглотителя, расширяя границы сумрака в надежде найти безопасное пристанище. Первый, за кем кластер признал безоговорочное лидерство после гибели Ивана, старался излучать уверенность, какой сам не испытывал, и благодаря ей души продолжали попытки, временами останавливаясь и замирая, когда сущность поглотителя вновь пробуждалась и начинала рыскать вокруг в поисках поживы. При этом, всплески жажды наживы каждый раз имели разную силу, неясно чем вызванную. Первый смутно догадывался, что они связаны с действиями поглотителя в реальном мире, но не мог понять причину, и потому, едва тот успокаивался, принимался за поиски безопасного места с удвоенными усилиями, служа вдохновением и примером подражания остальным. Однако результат вышел совсем не тот, на какой рассчитывал первый, в один момент внезапно узревший реальный мир посреди сплошной пелены сумрака. «Смотрите!» — вскричал он, привлекая внимание остальных, загомонивших при виде самого настоящего чуда. Окна в сказку, туманного видения, пронзившего мглу вокруг образами лесной поляны и детей, сгрудившихся в кружок вокруг костра на фоне ночного леса. «Я слышу ветер», — со слезами в голосе прошептала вторая. Ей вторили счастливые третья и четвертый, ощутившие жар костра и вспомнившие, что такое огонь, а следом и пятый, со странной интонацией привлекшего внимание к зеленокожей девочке, чьи лучистые глаза, казалось, смотрели прямо на них сквозь призму взгляда поглотителя. Все еще не веря, первый осторожно коснулся ее эмоций, таких нежных, теплых и по-детски непосредственных, наполнивших его неподдельным вдохновением и заставивших поверить в реальность происходящего даже тогда, когда сладкое видение померкло под давлением уже опостылевшего равнодушного ко всему сумрака. «Тихо!» — прикрикнул первый, обрывая разочарованные причитания остальных душ. «Подумайте лучше о том, что это наш шанс. Если мы можем видеть реальный мир, значит есть способ выбраться. Вопрос только, какой?» — скептически хмыкнул пятый, чем молчаливое порицание второй. «Ты тоже ощутил? Да, это необычные дети, и мир вокруг них, в нем что-то есть. Уверен, вы тоже это почувствовали». «Это», — повторил обычно молчаливый четвертый, редко обращавшийся к кому-то кроме третьего напрямую, чем придал особый вес своему мнению, заставив остальных примолкнуть и прислушаться к своим словам. «Мне знакомо. Кажется, когда-то мы с третьим помнили, что это, пока поглотители не забрали его». «Постарайтесь вспомнить», — посоветовал им первый, хотя сам знал, сколь мал шанс вырвать из небытия хоть что-то из памяти прошлой жизни. «Возможно, в этом кроется наше спасение». Но, как он и предполагал, попытки третьего с четвертым не возвенчались успехом. И, быть может, так бы и осталось, не случись однажды встреча, ставшая для пятерки душ судьбоносной. В какой-то момент, посреди успевших опостылить блужданий в сумраке, Сущность поглотителя вновь вышла на охоту, но на сей раз пронеслась мимо дрожащего комочка душ, умчавшись куда-то вглубь своего подсознания и, впервые за долгое время, оставив их в полном одиночестве. «Он ушел, все еще не веря в произошедшее?» — спросила вторая. «Навсегда, боюсь, что нет, дорогая. Я просто отвлек его, чтобы мы смогли поговорить спокойно. Это сказал не первый, и не пятый, и даже не третий с четвертым, чьи взоры, подобно остальным, ухватились за образ мальчика, медленно проявлявшийся на фоне клубящегося сумрака в облаке серебристого тумана. Совсем молодой еще, с пшеничными волосами, пронзительными голубыми глазами и в простой одежде, уже знакомый душам по воспоминаниям об одаренных детях, сидящих у костра на фоне леса. «Помоги нам!» — вырвалось у первого прежде, чем он успел совладать с позорно севшим голосом. «Спаси нас, прошу!» «Не могу!» — в голосе мальчика прозвучала вселенская тоска. И, прежде чем остальные заговорили наперебой, перебивая друг дружку, он добавил: «Вернее, не так, как вы хотите. Простите». «Хорошо», — сдерживая рвущееся наружу проклятие, сказал первый. «Тогда что ты можешь сделать? Рассказать о том, что даст вам шанс, небольшой, но это лучше, чем ничего, и много больше, чем получил я, оказавшись на вашем месте». Сделав короткую паузу, чтобы собраться с мыслями, мальчик принялся говорить. Назвавшись Джови, поведал о внешнем мире, в который души попали вместе с поглотителем, заняв его реально тело. Коротко прошелся по государственному устройству республики, населявшим ее расам и связывающих их отношениях, и ошарашил пятого, просветив о впечатляющем технологическом уровне цивилизации, уже давно покорившей космос. Но самое главное, Джови рассказал о силе, а также о джедаях с ситхами, чья воля разделила ее на светлую и темную стороны, порождая бесконечный круг кровопролитных войн, длившихся с начала времен. То, что вы ощутили в тот раз на поляне, как раз и есть сила, единая сущность, пронзающая все живое вокруг и позволяющая чувствительным к ней творить удивительные вещи. В ней ваше спасение и одновременно самая страшная угроза. Что вы знаете о том, кто такие поглотители? Души молчали, придавленные грузом новой и поражающей воображение информации, из которой смогли не то, что осознать, но хотя бы понять, дай бог, треть. А Джови все продолжал говорить, ускоряя темп речи, будто куда-то сильно спешил и торопился поведать самое важное. Если вкратце, это существа иного плана, которые связывают материальный и духовный мир. В месте, которое вы называете сном, существуют самые разные механизмы, обеспечивающие очищение душ. Поглотители, одни из них, продукт существования силы, не имеющей своего разума, но ведомый одним главным инстинктом, голодом, закончил за Джови вторая, заслужив его одобрительный кивок. Точно, поглотители питаются памятью умерших, взамен обеспечивая их очищение перед последующим перерождением. Не самый изящный способ, но, поверьте, не самый худший из возможных. Не знаю, как Иван умудрился скрываться от них столь долго, но этим он обрек не только себя, но и вас. Джови поднял руку, прерывая первого, уже собиравшегося разразиться кучей вопросов, и напряженно сказал: «Прости, времени мало, меня скоро затянет обратно в сон, так что слушайте внимательно. Единственный ваш шанс выжить – найти способ уйти на перерождение. Любой. Те, кто провели надо мной ритуал призыва, хотели не знаю, чего, но они крупно облажались. Вместе с вами в мое тело попал поглотитель, а он не может существовать без подпитки духовной энергией. И чем больше он пользуется силой, тем сильнее его голод. Увы, помешать ему вы никак не сможете. Поглотитель уже слился с личностью Ивана, и вопрос считанных дней, когда его астральное тело примется искать новую пищу». Повисшее молчание разорвал пятый, чей мрачный настрой подобно проказе распространился на всю пятерку, медленно погружающуюся в отчаяние. «И что прикажешь нам делать? Выживать?» Джови пожал плечами и поморщился, отчего его образ на миг мигнул, заставив кластер зашевелиться в тревоге. Время мальчика в подсознании поглотителя подходило к концу, и это ощутил не только он сам. «Найдите способ обращаться к силе. Только с ее помощью можно создать, не знаю, какой-то островок реальности в подсознании. Да, безопасный угол, где сущность поглотителя не сможет до вас дотянуться. Пока подсознание его новой личности не обрело стабильность, у вас есть шанс. Я со своей стороны сделал все, чтобы отвлечь его от происходящего внутри себя. Думайте, пробуйте варианты, а мне пора идти дальше». «Стой!» — крикнула вторая, внезапно вырвавшаяся из сгустка дрожащих и жмущихся друг к дружке душ, чтобы податься навстречу Джове. «Не бросай нас!» «Прости!» — мальчик поджал губы и с сожалением покачал головой, отступая на шаг назад, в сумрак. «Мертвым не место среди живых. Прощайте, и да пребудет с вами сила!» Джове исчез, и на кластер вновь навалился равнодушный сумрак подсознания поглотителя. Ненадолго. Вскоре души вновь ощутили присутствие хищника, но в этот раз целенаправленное и заставившее их в панике спасаться бегством в никуда. Всем естеством ощущая позади хриплое дыхание зверя, медленно настигающего свою добычу. Первый не знал, сколько длилась погоня и в какой момент все прекратилось. А после навалилась столь долго сдерживаемая апатия и вялая обреченность следом. От осознания ужасной ситуации, в которой они впятером оказались, потерянные, застрявшие между жизнью и смертью, не способные даже видеть друг друга, не говоря уже о том, чтобы изменить свою судьбу. О чем только Джови думал, впервые с пробуждения в сумраке первого начал разбирать гнев, та самая первобытная злость, о которой он, казалось, забыл, но вспомнил в самый темный час отчаяния, когда иных путей к спасению не осталось, все как-то разом навалилось. Страх быть сожранным поглотителем, постоянное ощущение загнанной дичи и волнение за жизни других. Джови помог прояснить ситуацию, но на деле ничем не помог, лишь больше запутал, дав понять, что ждать помощи неоткуда. И единственное, над чем властны души, запертые в тени разума поглотителя, это выбрать, как им умереть, сразу или чутко потрепыхаться напоследок, распаляя неутолимый аппетит альфа-хищника. И тогда, в момент самого страшного отчаяния, к первому пришла вторая, слилась с ним в одно целое и помогла побороть все страхи, сказав: «Вместе мы справимся, только не закрывайся в себя, ты нужен нам, мне». Почему? Потому что пятый, третий и четвертый деликатно отвернулись, хотя, вернее сказать, ушли в себя, давая первым, обретшим голос, шанс на уединение. Всего несколько секунд или лет, после которых первый с новыми силами воспрял над кластером и решительно заявил: «Мы еще поборемся, посмотрим, кто кого». Этот момент навсегда отпечатался в памяти пятого, как и то, что произошло чуть позже, когда нутро поглотителя начало сотрясать нечто, отчего весь сумрак пронзили темные и больно жалящие жгуты. «Что происходит?» — закричал третий, едва не сгоревший в темном пламени вместе с четвертым, которого в последний момент выдернули обратно в кластер вторая и пятый. «Темная сторона!» — срывающийся крик второй прозвучал, как приговор. Души осознали, что изменения, происходящие с поглотителем в последнее время, пересекли определенный рубеж. Баланс светлой и темной стороны силы, между которыми он разрывался с момента поглощения личности Ивана, сдвинулся в сторону последней. Никто из душ не понял, чем это было вызвано, но последствия сказались на подсознании моментально. Пронзившие сумрак жгуты ограничили и без того малое пространство, где кластер душ мог существовать в относительной безопасности. А чуть позже пространство разорвал рев голодного хищника, от которого каждого из пятерки сковало диким первобытным ужасом. «Вот и все», — сказал пятый, уже мысленно накладывая на себя руки. «Конец. Нет, держитесь, мы еще можем». Первый, как и всегда, попытался не падать духом, а потом попал под один из жгутов, и его крик подхватили остальные, ощутив на себе всю боль, приносимой темной стороной силы. С большим трудом его удалось вытащить, но повреждения оказались необратимы. Темная сторона оставила на первом отпечаток, воспринимаемый остальными, как рваный уродливый шрам, тянущийся через всю сущность астрального тела. «Только не умирай!» — заплакала вторая, окутывая собой первого, держащегося в сознании исключительно на одном упрямстве и силе воли. «Ты нужен нам! Не умру!» Удар. Кластер вздрогнул, ощутив еще один всплеск темной стороны, потрясший внутренний мир поглотителя. И как набатом в сумраке пронеслась его мысль, впервые с момента пробуждения, шокировав кластер звучанием голоса Джови: «Двуличные ублюдки, сидят на жопе ровно, еще и смеют меня обвинять. Дарин, говорите, ничего, сами же пожалеете, что отправили меня туда, дайте только срок». Удар. Тьма. На последних усилиях первый попытался прикрыть собой остальных от всепоглощающего черного пламени, но его опередила вторая, ничего не сказавшая, но одним своим намерением заставившая его позабыть о боли и зарычать: «Даже не думай, мы справимся, прости, это единственный способ, я люблю тебя». Вторая: «Стой, не дайте ей, Увы, никто из кластера не успел ничего сделать. Точно так же, как первого коснулась тьма, вторая была однажды озарена светом и использовала его, чтобы разогнать окутавшую кластер тьму, прекрасно зная, чем это грозит ей лично. Нет, нет, вторая. Рык хищника и женский крик боли слились воедино, а потом сумрак озарила вспышка света, и все прекратилось. Первый осознал, что лежит на голом пятачке твердой земли, и не просто лежит, а чувствует обнаженной кожей прохладную и слегка покалывающую лопатки поверхность. Арх! Попытавшись сесть, он согнулся в поясе и закашлялся, поневоле потянувшись рукой к уродливому шраму, начинавшемуся от виска и заканчивающемуся в районе левого бедра, и тогда же увидел над собой других, в ком моментально признал остальных из кластера. Третий, четвертый и пятый, обретшие плоть, и подобно первому молчаливо оплакивающие ту, кто пожертвовала собой, чтобы они могли выжить. А-а! Душераздирающий крик покинул легкие первого, выгнувшегося дугой и с ненавистью взирающего в пустоту над головой, туда, где тонкая пленка купола, сотканная из света, сдерживала клубящийся сумрак подсознания поглотителя, чья размытая тень нависала сверху, все еще сохраняя в себе черты второй, распахнувший рот в безмолвном крике. «Я отомщу!» Первый поднялся на ноги и вновь посмотрел наверх, не сводя налитых золотом глаз с тени поглотителя. «Слышишь, ты, это еще не конец. Я жизнь положу, но заставлю тебя страдать». И, мрачно оглядевшись по сторонам, задержал взгляд на оставшихся из кластера, упавших на колени при виде жуткого гнева того, кто первым обрел голос. «Жди, ублюдок, возмездие уже близко». Глава 2. Восстановление связи. Первый и пятый стояли на границе купола, ограничивающего их маленький мирок от давящего сумрака поглотителя. Души хмурились и в нетерпении перетаптывались на месте, не сводя тревожных глаз с клубящейся пелены за тонкой полупрозрачной пленкой из сияния светлой стороны силы. С момента, как третий и четвертый ушли на разведку по ту сторону, прошло уже больше суток по их внутреннему счету времени, что могло как соответствовать реальности, так и нет. Подсознание поглотителя по-прежнему оказывало на них сильное давление, не позволяя видеть в сумраке дальше собственного носа и мешая ощущать мир за своим пределом. Но даже так души упорно учились и весь месяц с момента гибели второй не сидели сложа руки, исследуя окрестности вокруг их нового дома, стараясь не привлекать внимания всепоглощающей сущности альфа-хищника. Они разделились на пары, занятые каждая своим делом, обустройством своего нового дома и разведкой. Стараниями первых небольшой участок голой серой пустоши постепенно начал приобретать условно обжитый вид, пока способный похвастаться лишь парой грубых булыжников, худо-бедно пригодных для сидения. Их удалось выковырять прямо из земли голыми руками, сбивая в кровь пальцы и ломая ногти. Но это было начало, и те, кто не уходили на разведку, получили возможность дожидаться родичей в относительном комфорте сидя, а не на ногах или лежа на холодной земле. Другие, кто уходил за пределы купола, занимались саморазвитием и охотой, то есть пытались научиться взаимодействовать с силой по совету Джови, и ловили отголоски мыслей поглотителя. Последние появились в сумраке вскоре после исчезновения жгутов темной стороны, и несли в себе ключи к пониманию происходящего в реальном мире. Похожие на сконцентрированные сгустки серого песка, они поначалу вызывали страх, но, когда первый случайно коснулся одного такого и получил кратковременный доступ к органам чувств хищника, все изменилось. Души начали целенаправленно выискивать в сумраке осколки, как они их назвали. Благодаря им удалось выяснить, что поглотители и его новый мастер, Келдор по имени Наагзил, покинули Тайтан и прилетели на Дарин, куда их сослал совет Ордена Джедаев, а также, что жертва второй не прошла даром, и чаша весов поглотителя склонилась в пользу светлой стороны силы. Об этом можно было судить по исчезнувшим жгутам темного пламени и снизившемуся давлению сумрака, позволившему душам выходить за границы купола. Возможно, были иные причины, но первые с пятым собрали слишком мало осколков, чтобы узнать наверняка. Оставалось надеяться, что третьему и четвертому повезло больше, и, сложив воедино все пазлы мозаики, получится собрать полную картину происходящего. На данном этапе это вопрос выживания, и первый, как лидер кластера, старался сделать все, чтобы сохранить жизни своих родных. Наконец, долгое ожидание подошло к концу, и пленка внизу купола подернулась мелкой рябью, пропуская внутрь ушедших разведчиков. Первый с пятым облегченно выдохнули и пошли им навстречу, с трудом удерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Удалось что-то найти, много чего, улыбнулся третий, кивком указав на по обыкновению хмурого и молчаливого четвертого. У него настоящий талант искать осколки, будто чует их. И, не томи, новостей много, так что начну с главного. Мы смогли ощутить силу. Что, как, осколки. Чем больше их собираешь, тем выше связь с реальным миром. Смотрите. Третий протянул руку и прикрыл глаза, сосредотачиваясь на чем-то, пока камень под ним начал оплывать и терять форму. Сидящий рядом первый вскочил на ноги, но не успел и рта открыть, как изменивший форму булыжник превратился в добротный каменный стул с высокой спинкой. От удивления не только у первого пропал дар речи, но и обычно невозмутимый пятый вытаращился на новый предмет мебельного интерьера, как на поглотителя во плоти. «Что ты сделал?» «Эта техника называется силовая ковка. В данный момент поглотитель обустраивает себе жилье на поверхности дрена и активно ее использует. Через осколки я понял основной принцип, ну и уф. Простите, с непривычки пока тяжело». Третий утер выступившую на лбу испарину и заерзал, поудобнее устраиваясь на воссозданном стуле. «Но это начало. Если постараемся, сможем сделать себе полноценный дом. Возможности силовой ковки безграничны». В самом деле, пятый с отрешенным и каким-то вдохновленным выражением лица коснулся спинки стула. «Вот ведь везучий сукин сын. Не понял, я про поглотителя. Ему открыто столько возможностей, а мы вынуждены крохи с его стола подбирать. Сколько энергии осколков ты потратил, чтобы создать этот стул?» «Всю», третий слегка посмурнел. «Но я ведь первый раз попробовал. Потом проще будет, когда освоимся. Не будет никакого потом, если мы не найдем способ выбраться», поддержал пятого первый, после чего ободряюще сжал плечо третьего и присел рядом с ним на корточки. «Ты молодец, что до такого додумался, но в следующий раз не расходуй силу, не посоветовавшись с нами. Хорошо, да, простите, все хорошо, не переживай. Ты говорил, есть и другие новости?» Третий кивнул и посмотрел на четвертого. «Скажи им, там, в сумраке, было видно, что слова даются четвертому с трудом. Мы кое-что видели, чудовище». Первый с пятым напряглись. «Поглотитель? Нет. Оно пришло снаружи и крутилось вокруг поглотителя. Огромное, опасное. Повезло, что оно не смогло почуять нас за пеленой сумрака. На что это было похоже? Не знаю. Длинное подвижное тело, много мелких лап, как у насекомого». Четвертый замолчал, погрузившись в свои мысли, и за него продолжил третий, мрачным вкрадчивым тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «И оно было не одно, будто, связанное с чем-то или кем-то. Думаю, нам лучше не попадаться ему на глаза». Души примолкли, с опаской озираясь по сторонам. Огороженный куполом клочок подсознания поглотителя вдруг стал казаться им очень тесным и хрупким. «Если там, снаружи, бродят такие опасные монстры, то сколько продержится защита купола, когда его обнаружат? Не говоря уже о поглотителе, продолжающем оставаться самой большой угрозой в сумраке». Ведомые страхом, следующие несколько месяцев души утроили усилия, собирая осколки и пополняя резерв силы ради укрепления защиты. Никто так и не понял, каким образом вторая смогла создать полог света, так что первый решил сосредоточиться на силовой ковке. Созданная таким образом полусфера из монолитного камня, ставшая вторым слоем защиты под куполом второй, скрыла от взгляда сумрак и погрузила убежище душ во мрак. Ненадолго. Девятая по счету вылазка из-под купола, как его стали называть души, принесла новые знания о природе силы. Четвертый, собравший осколков больше остальных, смог воспользоваться силой и создал источник света. Маленькую едва тлеющую звездочку, подвешенную под наивысшей точкой купола сферы. Ее мощности едва хватало, чтобы освещать пространство под собой, но это стало началом. Ободренные успехом, души стали экспериментировать с силой по примеру поглотителя, сумевшего скомбинировать техники и создать целебный укрепляющий настой. У них не имелось ингредиентов для создания чего-то похожего, зато активно работало воображение, подстегиваемое постоянным желанием выжить. Так под куполом был воссоздан минимальный комфорт для постоянного проживания в виде примитивной мебели и энергетических накопителей, содержащих частички сумрака, запертые в герметичных пропитанных силой контейнерах. Их так и назвали «сумрачные батареи». Каждая вмещала по меньшей мере сотню осколков, что, по приблизительным меркам, соответствовало сотворению одной полноценной техники поглотителя в реальном мире. Решение первого копить их на черный день было принято единогласно и не раз окупило себя впоследствии. Качественный прорыв произошел в день, когда разум поглотителя посетили Келдоры из ордена Баранду. Как и множество раз прежде с другими живыми разумными, души не смогли докричаться до них, зато обогатились новыми осколками и научились видеть в силе реальный мир. Пока призрачно и размыто, но в сравнении с прошлыми блужданиями слепых котят, прогресс налицо. Так, сами того не зная, Баранда дали кластеру душ, запертому в подсознании поглотителя, возможность сдвинуться с мертвой точки. И пока первые с пятым сосредоточились на тренировках за спиной поглотителя, постигающего путь джедая под руководством своего учителя, четвертый и третий продолжали сбор осколков. К моменту, когда снаружи прошло 2 года, им удалось скопить достаточно, чтобы сделать первую попытку вырваться из плена чужого подсознания, для чего было решено дождаться испытания поглотителя в пещере, наполненной темной стороной, где тому предстояло столкнуться со своими страхами. Поначалу все шло гладко. Подпитываемая силой темная сторона приняла облик Ивана, того, каким поглотитель должен был стать, если бы не жертва второй, склонившая его к свету и сделавшая более податливым к учению джедаев. С помощью четверки душ темное отражение Ивана умело играло на чувствах поглотителя, выводя его из равновесия и порождая в сумраке гигантское количество осколков, которые сразу пускались в дело и присоединялись к уже имеющимся запасам, пущенным в дело в самый подходящий момент, дабы усилить тьму и предстоящие схватки. Вот только результат оказался совсем не тот, на который рассчитывали души. Ярость и гнев первого, осознавшего, что их действия лишь сильнее склонили поглотителя к свету, не поддавались описанию. Мало того, что они так и не смогли вырваться из плена его подсознания, так еще и стабилизировали разум хищника, окончательно принявшего на себя роль джедая. А все накопленные за 2 года запасы силы просто исчезли. Вместе с насытившимся видением темной стороны, развеявшимся сразу после принятия поглотителем своей судьбы, переждав буру в лице беснующегося на границе купола лидера, души принялись разрабатывать новый план побега. Окончательно оформившийся и обретший форму в день, когда поглотитель посетил Наош, семью келдоров-отшельников, живших в уединении вдали от города, чему немало поспособствовала девочка, с которой у поглотителя состоялся весьма интересный диалог, родивший у пятого идею создания виртуального мира. В попытках найти способ сбежать из подсознания поглотителя души перебрали множество вариантов, но ни один из них не позволял им сохранить свое сознание целым после перерождения. Предложение пятого создать мир полного погружения, куда можно будет загрузить их сознание вместе с поглотителем, оказалось неожиданным и очень привлекательным с точки зрения сохранения своего «я», за пару лет успевшего сформироваться у всех душ кластера. Дело осталось за малым – подвести к той же мысли самого поглотителя, при этом не раскрывая себя. Хоть хищник и осознал себя полноценной личностью, он все еще был опасен для узников своего подсознания. Однако энтузиазм пятого оказался заразителен, и кластер все же сумел собрать достаточно осколков, чтобы во сне мягко натолкнуть поглотителя на нужную мысль. С рождением амбициозного проекта по созданию виртуального мира, тогда еще не имевшего названия, начался крупный передел власти под куполом. Первый, все глубже погружавшийся в мысли о мести поглотителю, растерял доверие кластера своим ожесточившимся поведением и под коллективным давлением передал бразды правления пятому, взявшемуся за них с большой охотой и развивший такую деятельность, что души надолго забыли про такое понятие, как отдых. Хотя, по правде сказать, он им не требовался, так же, как вода, пища и прочие радости жизни разумных во плоти. Усталость накапливалась скорее психологическая, но пятый умело снимал ее, научившись оперировать ментальным направлением силы. Благодаря ему кластер значительно продвинулся в навыке взаимодействия с реальным миром, на который уже все четверо могли без усилий смотреть глазами поглотителя. Способность, едва не стоившая жизни одному из них, в день, когда поглотитель со своим мастером полетели к бункеру работорговцев по заданию другого джедая, ознаменовался появлением чудовища, о котором все уже успели забыть. Сперва ничего не предвещало беды, а потом сумрак содрогнулся. Четвертый с третьим как раз возвращались с пополненными припасами осколков, когда их атаковала появившаяся из ниоткуда гигантская многоножка, столь огромная, что могла в один присест сожрать купол со всем его содержимым. Однако четвертый не растерялся и использовал все собранные осколки, чтобы силой оттолкнуть чудовище и дать шанс третьему выжить. Увы, совсем без последствий для него не обошлось. Астральный яд насекомого напоминал кислоту и разъедал все, чего касался. Сумрак, взаимодействуя с ним, дрожал и сжимался в агонии, подобно живому существу. А купол покрылся оплавленными трещинами, которые не удалось залатать вопреки всем усилиям четвертого, как самого сведущего в светлой стороне. Так начался новый этап борьбы кластера за выживание. С появлением нового хищника, чьей целью стал духовный каркас поглотителя, души получили большую свободу и одновременно не меньше ограничений. Если раньше они могли свободно выходить в сумрак и находиться там неограниченно, рискуя лишь шансом быть обнаруженными и ассимилированными в чужой разум, то теперь все изменилось. Близость многоножки отравляла сама по себе, вынуждая кластер возвращаться в купол уже через пару часов после выхода в сумрак, чтобы восстановить силы. Но даже этих двух часов хватало, чтобы собрать осколков, как за неделю беспрерывной работы. Что бы ни делал незваный вторженец с аурой поглотителя, но того буквально корежило, создавая в сумраке целые силовые вихри, вполне пригодные для сбора и накопления в сумрачных батареях. Чем не преминул воспользоваться пятый, впавший в состояние золотой лихорадки и вытащивший весь кластер на сбор нежданного урожая, пришедшегося как нельзя кстати, поскольку уже скоро их ждала встреча с тем, кого души встретить никак не ожидали. Все началось с припадков у поглотителя, усилившихся по мере того, как яд многоножки проедал внешние слои его ауры. Благодаря пятому души могли видеть весь процесс, и успели уловить момент, когда один сытый хищник отцепился от потрепанного второго, вызвав в сумраке каскадную волну силы. Своевременно выставленный с четверенный щит предотвратил разрушение купола, но раскрыл присутствие кластера тому, кто сковал поглотителя и поместил на устройство, запустившего в его организме тотальную генетическую перестройку. Так-так, ну и кто у нас тут? Сокрытые каменной непрозрачной оболочкой второго слоя купола, дрожащие от страха души не спешили отвечать. Мощь существа, замершего на границе по ту сторону, не поддавалась описанию. Он мог смести их убежище одним движением мысли и при этом не ощутить ни малейшей потери силы. Мастер-менталисты первые на их памяти, не считая мертвого Джови, кто способен видеть застрявших на границе жизни и смерти. «Меня зовут Энаркито», — представился призрак силы, внезапно представ перед закричавшим кластером внутри купола и брезгливо скривившись на их попытки атаковать его энергией осколков, что и следовало ожидать от побочных основ. Теперь понятно, почему машина выбрала Джови. Крайне интересный случай. «Баффи, как считаешь, КЦ-КЦ?» Донеслось громовое щелканье по ту сторону купола, заставив сжавшийся в единое целое кластер задрожать еще сильнее, избегая поднять взгляд к Энаркито, в задумчивости сцепившему руки на груди. «Хм, ну и что мне с вами делать? Процесс уже запущен, и я не в силах ему помешать. Разве что прикончить вас и облегчить машине задачу по перестройке основы Джови». «Нет, не выдержал пятый, чем привлек к себе внимание Энара, вопросительно изогнувшего бровь. Нет, но разве вы сами не хотели бы сделать то же самое с ним, особенно ты, личинка ситха?» Первый угрожающе оскалился, впрочем, все еще не поднимая глаз и не покидая общность кластера. «Вот об этом я и говорю. Гнев, ненависть. Мальчику повезло, что вы застряли в глубинном слое и не в силах ему навредить. Он этого не заслужил. Он тут уже прорвало не только первого, но и всех остальных. Не заслужил, именно. Или думаете, он осознанно мучил вас все это время? Глупцы, вы и понятия не имеете, что значит быть на его месте. Поглотитель уже давно не то чудовище, каким вы его видите. Теперь его зовут Джови, и он сделает то, на что у вас, ничтожеств, не хватит сил вместе взятым. Так я спрошу снова, зачем мне оставлять вас в живых и рисковать успешным процессом? Почему что? Преодолевая усилившееся ментальное давление, проскрипел пятый, мы тоже хотим жить. Все хотят, парировал Энаркито, но заслуживаете ли? Насколько я вижу, вы не сделали ничего, чтобы облегчить Джови путь в новом для него мире. И даже его идея создать игру вызвана вашими личными интересами. Вы как паразиты, только берете и ничего не даете взамен. Он убил вторую, упрямо заявил первый, впервые осмелившись поднять на Энара взгляд, пылающий гневным золотом и ярко выделяющийся в общей массе единого кластера душ. Я скорее сдохну, чем буду помогать ему. Ясно. А что насчет тебя? После долгой паузы одна из душ отделилась от кластера под встревоженные крики остальных. Пятый предстал перед Энаром во плоти, если так можно назвать состояние, в котором он находился на грани жизни и смерти. Под внимательным взглядом призрака древнего мастера разума пятый распрямился и твердо сказал: «Я не держу зла на поглотителя». «Что?» — срывающийся крик первого, пораженного предательством одного из своих в самое сердце, затерялся на фоне спокойных следующих слов пятого. «На самом деле, я даже восхищаюсь им. То, как он сумел приспособиться и обратил свою сущность хищника себе на пользу, удивительно. Он ведь даже не осознает, что поглощает чужие навыки, когда использует ментощупы. Иначе как бы ему удалось выстроить такой бизнес с нуля, не имея толком никаких навыков и подходящего образования, и это только одна из граней его таланта. Происхождение поглотителя дает Джови такие возможности, о каких другим не приходится и мечтать. Я считаю, нам крайне повезло оказаться с ним в одном теле, хотя бы и в роли простых наблюдателей. Ты...» От возмущения у первого пропал дар речи, тогда как третий и четвертый задумчиво молчали, переваривая признание своего лидера. После чего покинули кластер и встали за его плечами под одобрительным взглядом призрака Инара Кито. «Вот это уже другой разговор, детишки. С таким подходом я почту за честь помочь вам и получить желаемое. Начнем с вас». Взор Инара обратился к четвертому и третьему. «Вижу, даже несмотря на согласие с Альфой, вас тяготит близость поглотителя. На самом деле, эта проблема легко и просто решается уходом на перерождение. Как? Ну, же, подумайте. Ответ на поверхности. Новое рождение», — тихо сказал четвертый, для которого уже давно все стало очевидно, но не настолько, чтобы поделиться своими догадками с кластером, зацикленным на идее ухода в виртуальный мир. «Правильно, Бета. Новая жизнь через зачатие. А вот как это сделать на практике? Ответ кроется в самом Джове. И когда я говорю о нем, то имею в виду способности физического тела, а не основы поглотителя. Вы знаете, что являетесь на 1/5 зилтроном. В предках Джови прослеживается их наследие, довольно сильное, чтобы использовать кию. А вот что оно из себя представляет, узнаете сами. Иначе...» Инар, смеясь, подмигнул душам. «Какой в этом интерес? Спасибо», — пятый искренне поблагодарил незваного гостя от лица всего кластера, на корню зарубив попытку пышущего гневом первого вмешаться. «Я сделаю все, чтобы помочь кластеру получить шанс на перерождение. Ему, но не себе. Да, сам я все еще не отказался от идеи перенести сознание в виртуальный мир. Похвальное рвение, Альфа. Вот только справишься ли? У меня есть план. Ты не понял. Дело не в твоей решимости, а в установках машины». Инар Кито покачал головой и поднял глаза куда-то под свод купола, посмотрев сквозь него. «Процесс почти завершен, но я уже сейчас вижу, что несовершенен. А якорь ГХМ, ясно. Клан, семья. Этого стоило ожидать с учетом, какая основа формировала личность поглотителя». Пятый напрягся, и вместе с ним остальной кластер. «Что это значит? Подробности узнаете из памяти Джови. Вижу, вы уже научились собирать ее отголоски». Инар кивнул в стороны ровных рядов сумрачных батарей, под завязку наполненных осколками. «От себя добавлю, с этого момента все действия Джови будут продиктованы вшитой матрицей машины по созданию семьи и клана, во что бы то ни стало. И если для некоторых из вас это даже хорошо, проще будет найти женщину через кию, то тебе, Альфа, придется попыхтеть, как и тебе, Темный. Ты же не собираешься отказываться от своей мести? Никогда. Кто бы сомневался», — Инар грустно улыбнулся. «Было бы проще убить тебя, но я все же когда-то был джедаем. Каждый заслуживает второго шанса, как бы низко он ни пал. Альфа, позаботься, чтобы Темный не выходил за рамки честной игры». «Сделаю. Я также оставлю Джови Баффи, она поможет, когда якорь начнет распадаться». «А Баффи — это астральный мельзурит, который вас так напугал?» Инар хихикнул. «На самом деле она практически безобидная, просто всегда голодная и любит поиграть. В сумраке я видел такие игры», — буркнул третий и сразу добавил. «А что насчет Джови? Ты расскажешь ему о нас? Это ни к чему. На самом деле, для него будет лучше, если он до последнего будет оставаться в неведении. После установки якоря его психика подвергнется серьезной нагрузке, и не в ваших интересах усугублять положение. Если хотите выбраться, просто живите вместе с ним, учитесь, набирайте сил и выбирайте ту, кому доверите свою жизнь. В прямом смысле. С кию у вас будет широкий выбор всевозможных кандидаток, а дальше якори гормоны тела Джови сделают свое дело. Единственный совет: ищите тех женщин, у кого высокая чувствительность к силе. Так зачатие пройдет легче и позволит частично сохранить память прошлой жизни. Ну и как бонус, сможете переродиться в любой человекоподобной расе. Изменения, внесенные машиной, перестроят генетический код Джови под эталон архитекторов, а они совместимы практически со всеми существующими подвидами людей. Даже с Келдорами, не удержался третий, стушевавшись под укоризненным взглядом пятого. Инар ухмыльнулся, да хоть на гамморианку залезь, если встанет, фу, ха-ха. Так, время вышло, Инар отступил на шаг назад, и одновременно за границей купола раздалось утробное щелканье многоножки. Как я и подозревал, процесс завершен, но не совершенен. Машина запустила обратный отсчет. «Скоро меня затянет назад, да прибудет. С вами сила», — закончил пятый, смотря на то место, где секунду назад стоял призрак древнего джедая. «Любит же местные эту фразу, прям осколком не корми. Эй, ты чего, шашух?» Пятый увернулся от кулаков пылающего яростью первого и вдарил силой в ответ, заставив его отлетать к ногам невозмутимо наблюдавших за дракой третьего и четвертого. Подобные стычки уже имели место быть с тех пор, как первый пал во тьму. Но если раньше распускать руки не было повода, то теперь бывший альфа получил просто железобетонный. Предатель, ненавижу, как ты смеешь оскорблять ее память. Успокойся, с прежним спокойствием посоветовал пятый, мирно выставляя ладони и спокойно выдерживая пылающий взгляд первого. Насилием ничего не изменить. О, я все же рискну. Час или сутки спустя по субъективному внутреннему времени кластера пятый склонился над избитой тушкой первого и вкратчиво проговорил. «И чтобы я больше не слышал от тебя ничего подобного. Понял, первый, я любил вторую, как и вы все, но Инар прав, поглотитель уже не тот, кто занял тело Джови и сожрал Ивана. Он изменился, во многом благодаря жертве второй. Теперь это совершенно иное существо, разумное, как любой из нас. Разве ты не видишь, или не хочет видеть?» Потиравший сбитые костяшки третий стал рядом с пятым. «Брось, пусть поступает, как знает, а у нас еще много работы, вы еще пожалеете», — крикнул им вслед первый, скрючившись на земле и сотрясаясь в безмолвных рыданиях. «Вы все, эта тварь не та, за кого себя выдает». В тот день кластер распался. Впервые с момента гибели второй, добровольно отказавшись от частички себя, грозившей распространить заразу темной стороны на всех остальных, мера вынужденная, но пошедшая первому на пользу. Со временем он остыл и смог вернуть часть доверия душ, чему немало поспособствовали события, начавшие происходить с Джови вскоре после завершенного процесса машины архитекторов. Души с ужасом наблюдали, как доминантная основа поглотителя с помощью конструкта Мельзурита Баффи перекраивает чужую личность охотника Дураса под свои нужды, не испытывая при этом особых угрызений совести и руководствуясь какими-то личными мотивами. Предостережения Инара Кито оказались не пустым звуком, воплотившись в реальности и позволив первому с торжеством бесконечно повторять. «Я же говорил». Впрочем, увиденное не заставило души вновь возненавидеть Джови, а лишь вынудило форсировать собственное перерождение. К тому времени они уже поняли, что такое Кию, и как им управлять в обход воли Джови. Достаточно было просто обратиться к силе и направить ее через зилтранскую составляющую тела, найти которую с подсказкой Инара не составило труда. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Джови пустился во все тяжкие, а третий и четвертый начали сбор статистики, подбирая себе образы идеальных матерей для перерождения. Первый, старательно делавший вид, что занят тем же, следовал за ними, но на деле преследовал иные цели, неизвестные, так как обида на отвергнувший его кластер все еще давала о себе знать и не позволяла быть откровенным. Но пока первый не пресекал границы дозволенного и не скатывался опасно во тьму, его старались не трогать, а пятый и вовсе забыл обо всем на свете, с головой уйдя в проект создания виртуальной реальности, которую он во снах транслировал в сумрак. Получалось нечто непонятное и неясно как работающее, но альфа-кластера был доволен. С его подачи фрисби через Джови создал основу, которой однажды предстояло стать целым миром, где пятый сможет начать новую жизнь, не опасаясь потерять себя. Единственный, кого не радовали успехи пятого, был первый, и встречал любые его идеи жалящей критикой, приправленной снисходительными улыбочками свысока, что не могло не вызывать раздражения, отнюдь не способствующего поддержанию здоровой атмосферы в кластере. Однажды пятого допекло так, что он сам набросился на первого, успевшего своими едкими комментариями довести альфу до белого коленя.